Трудовой коллектив порта Синьчжу провинции Северной Пьюнган построил новую землечерпалку мощностью в сотни тонн и запустили ее на реку Амнок, в результате чего стало возможным удовлетворение в достаточной мере растущего спроса строек важных объектов провинции на заполнитель и дальнейшее развитие речного транспорта.